Глава 21. Автор. Миссис Нолан, точнее сказать, вдова Нолан, не проронила ни слезинки. Сильное успокоительное помогает ей справиться с утратой. Слабое сердце пожилой женщины может подвести, и ее дети с внуками останутся совсем одни. Материнский инстинкт заставляет ее смириться с утратой любимого. На похороны пришло много людей. Семья, клиенты и друзья. Мистер Нолан был прекрасным человеком, и все люди, знавшие его лично, будут скорбеть о нем. На последнем ряду вдали от других сидит и Мередит Вандермеер. Девушка не может избавиться от мысли, что в смерти Роберта Нолана есть ее вина. Горький металлический привкус ощущается на ее губах, а жгучее чувство прожигает сердце. На пьедестал поднимается лучший друг адвоката, а по совместительству коллега. Он не хотел, чтобы его речь заставила всех плакать сильнее. Говоря в микрофон, он сдерживает свои слезы и рыдания, которые рвутся наружу. Потерять близкого человека — это всегда тяжело. Мужчина в дорогом черном костюме решает рассказать про все смешные и забавные моменты из университета, где они с мистером Ноланом учились. Роберт всегда был тихоней, поэтому неловкость сопровождала его в течение всей жизни. «Бобби, земля тебе пухом», — в заключении говорит друг. «Мы будем скучать. Надеюсь, встретимся не скоро». Потихоньку все начинают расходиться. Семья кладет цветы на могилу. Друзья выпивают из фляжки бурбон. Только Мередит остается на своем месте. Ее темные очки от Гуччи скрывают стыдливый взгляд. Она не может даже взглянуть на семью Нолан. Мередит кажется, что ее пальцы натерты до мозолей от затягивания петли на шее невинного мужчины. Поэтому на поминках она не появится и сразу уедет в аэропорт. Девушка крепко стискивает букет белых роз. Шип вонзается в ладонь, и капелька крови падает на черное платье от Шанель. В такой одежде ей некомфортно. Она сказала правду. Джексон ее изменил. Кладбище пустеет, и Мередит поднимается со стула. Подойдя к свежей могиле, девушка кладет на нее букет с 10 розами и шепчет. «Мне очень жаль. Вы столько сделали для моей семьи и для меня. Простите, что впутала вас в ужас семейных тайн. Я обещаю, что все выясню. Виновные поплатятся». Пока она прощается с мистером Ноланом, черный внедорожник подъезжает ближе к тропе, с которой спустится Мередит. Человек, сидящий за рулем, наблюдает за ней, изучает ее, как ястреб свою добычу. Мэр вдруг пробирает дрожь. Чутье подсказывает ей, что что-то не так. Она поднимается на ноги и ступает вниз по тропе. Мужчина выходит к ней навстречу, натянув капюшон черного худи на лоб и поправив широкие темные очки. На улице пасмурно, его лицо никак не рассмотреть. Незнакомец преграждает Мередит путь к автомобилю и хватает за локоть. На его губах появляется злобный оскал, издали напоминающий что-то человеческое, когда он видит испуг на лице девушки. Она замирает и автоматически тянет руку на себя. Но хватка мужчины очень сильна. Мэр оглядывается вокруг, ища людей, которые смогут помочь. Мужчина действительно напугал ее. Мередит успевает надумать несколько исходов. Ее украдут, ограбят или попросят интервью. Девушка не знает, что хуже. Она с детства готовилась ко всему. Известность отнюдь не всегда приходит из-за скандала, пения, актерства, жизни в мире моды или удачного брака. Главный критерий — наличие денег. Мистер и миссис Вандермеер после ужасного позора, постигшего их семью, поняли, что их не оставят в покое. А главное, они будут беспокоить Мередит. С детства они учили ее, как вести себя с надоедливыми журналистами. Что делать, если тебя похитят или захотят обчистить, угрожая смертью? Глава семейства предлагал сводить Мэр на уроки самозащиты и купить ей небольшой пистолет. Но девочка всегда была пацифисткой. Единственный раз, когда она взяла в руки оружие, был тем утром с Маркусом. Она не призналась. Но после этого ей снились кошмары, а руки тряслись от ужаса. Набравшись смелости, Мередит спрашивает. «Вы что-то хотели?» Незнакомец лишь отвлекает внимание. Пока Мередит сосредоточена на его захвате, она не почувствует, как он приступил к своему плану. «Простите, что напугал вас, мисс», — очень вежливо говорит мужчина. «Я хотел спросить, все ли с вами хорошо. На похоронах вы выглядели так, словно вот-вот упадете в обморок». Мередит не успокаивает его слова. Он все еще слишком пугает и держит ее. Мужчина пытается улыбнуться добрее, но ему это совсем не свойственно. Более того, любые нормальные человеческие чувства противоречат его природе. Он часто играл разные роли, но никогда в них не вживался. Все, кто его знал, были едины в одном. Этот человек — монстр. Чутье вновь не подводит Мередит. Оно твердит ей бежать со всех ног. Однако страх парализует ее тело. Но девушка еще в силах говорить. «Спасибо, я в порядке. Вы знакомы мистера Нолана?» Незнакомец усмехается. Сухие губы растягиваются в неприличную для похорон улыбку и отвечают с некой иронией в голосе. «Очень давний. Я не местный. Вырвался на похороны лишь на день. Не подскажете кратчайший путь до аэропорта?» Мередит задумывается, стоит ли ему отвечать. Ведь она сама поедет по той дороге. Ее сомнения обоснованы, потому что в будние дни по ней редко ездят автомобили, особенно в позднее время. Но эти знания забылись за время отсутствия в Нью-Йорке. К тому же Мередит очень рассеяна и не может оценить все аспекты сложившейся ситуации. Несмотря на шепот шестого чувства, правильно подсказывающего, что незнакомец врет, она не убегает. Мужчина вытаскивает свой мобильный и открывает карту. «Правда, мне очень нужна помощь», — повторяет он, пытаясь сделать голос милее хоть на десятую долю. В знак доброй воли он отпускает локоть Мередит. «Кто же может лучше знать Нью-Йорк, чем девушка с несколькими поколениями родословной отсюда?» Мередит раздражается. Мало того, что он ее напугал, а теперь явно насмехается над ее происхождением. Чтобы побыстрее отделаться от подозрительного мужчины, мэр объясняет, как легче всего добраться до аэропорта. Но ее нервозность незнакомцу на руку. Бдительность усыплена, и он может незаметно просунуть руку в пиджак и забрать мобильный телефон. Мередит даже не почувствовала, что ее карман опустел. Закончив объяснение, она отходит на безопасное расстояние от незнакомца и прощается по всем правилам этикета. «Прошу прощения, но я должна ехать. Мой вылет скоро». Мужчина кивает, незаметно поправив карман толстовки, в которой лежит мобильный Мередит, и обещает. «Еще увидимся, мисс Вандермеер». «Надеюсь, что этого не случится», — думает Мередит. Но вместо того, чтобы озвучить свои мысли, запрыгивает в арендованный BMW и уезжает в отель, где миссис Стюарт сняла ей номер. Мужчина недолго смотрит ей вслед, а затем садится в свой джип, где его ждет его подельник. В отличие от своего заклятого друга, он не скрывает лица и не наслаждается от происходящего. Для него это скучно, но прибыльно. Зевнув, он спрашивает у мужчины в капюшоне. «Ты стащил ее телефон?» Незнакомец, улыбаясь, как чеширский кот, показывает результат своей уловки и говорит. «Скачай из него все, что есть. Вдруг у этой сучки есть что-то интересное. И поставь в него жучок. Я хочу знать все. Где она? С кем?» Напарник профессионально снимает блокировку с телефона и с легкостью узнает, где мэр остановилась, во сколько у нее вылет. А еще они знают, по какому пути она поедет в аэропорт. Сейчас они отправляются к ней. Приехав к отелю, подельник скачивает все данные с телефона Мередит, а незнакомец надевает глушитель на пистолет. После наступления темноты девушка выходит из отеля и почти бежит к арендованному автомобилю. Бедная девочка хочет вернуться в свой настоящий дом и даже не замечает, что поневоле направляется в ловушку. Мередит включает радио, чтобы дорога до ангара прошла быстрее. Музыка не помогает. Перед глазами появляется образ загримированного мистера Нолана. Вскрытие не сделали, Но Мередит представляет, как его тело располосовали длинные красные швы, а кожа светлее, чем простынь, прикрывающая адвоката до груди. Мэр настолько погружается в свои мысли, что не замечает автомобиль, стоящий посреди дороги, и едва не врезается в него. В темноте это могло случиться и без странных видений, но водитель очень удачно включает фонарик и машет им. Девушка останавливается и вылезает из БМВ. Ее голос разума молчит. Ситуация кажется невинной. У мужчины сломался автомобиль. Но вот мы уже видели его, когда он взламывал телефон Мередит. Мэр подходит к нему. Мужчина, в отличие от своего друга, не скрывает лицо. Он отлично изображает растерянность, когда девушка спрашивает. «У вас что-то случилось? Вам помочь?» «Боже, вы моя спасительница!» Голос подельника скрипучий, несмотря на старание притвориться хорошим. «Я совсем потерялся. GPS говорит, что я уже в нужном месте, но это совсем не похоже на отель». Мэрди задумывается, что сегодня все теряются, но в Хэмптонсе и Нью-Йорке всегда много приезжих. Мэр отгоняет от себя эту мысль и показывает нужное направление. Этот мужчина не выглядит пугающим, хотя бы потому, что она видит его глаза. «Вам надо просто ехать прямо», — улыбаясь, помогает девушка. «Я сегодня останавливалась там же. Вывеска огромная и яркая, вы ее точно не пропустите». Пока два незнакомых друг другу человека беседуют на трассе, мимо них проезжает джип, который уже появлялся в поле зрения Мередит сегодня. Но сейчас она отвлечена. Джип замедляется перед БМВ и одним выстрелом пробивает колесо автомобиля. Пистолет бесшумный благодаря заглушке. Все как надо. Теперь у мужчины в худи есть фора, которая ему была очень нужна. Он съезжает с дороги и делает круг, чтобы позже вернуться и направляться в ту же сторону, что и мэр. Когда подельник поблагодарил Мередит, они разъехались. Незнакомец быстро скрылся, чтобы не успеть попасть под руку беспомощной даме. Мередит успевает проехать 10 метров, когда колесо сдувается. Покрышка стучит по асфальту. «Черт!» — шипит девушка после остановки машин. Мередит выходит из нее и осматривает колесо. Конечно, у нее в багажнике есть запасное, но она не сможет поменять его самостоятельно. Ситуация кажется безвыходной. Воображение у Мередит разыгралось. В кустах будто сидят волки и другие страшные звери. Тишина так и давит на уши. Вдруг становится необычайно холодно и темно. Мэр от страха убегает обратно в машину, поджав хвост. Девушка роется в карманах, ища телефон, но его там нет. «Нет, нет!» — визжит она и ударяется всей силы по рулю. «Что еще сегодня случится?» Мало того, что в мобильном все ее контакты, но также в нем есть компромат на нее. Если телефон попадет не в те руки, то Мередит Вандермеер пострадает, и вероятность этого события стремится к 100%. Так проходит почти 1.5 часа. Часы показывают 10, и шансы встретить хоть кого-то уменьшаются. Нет телефона, света и людей. Никакой помощи не будет, и Мередит придется спать в машине. Мередит очень хочет к Маркусу, в его объятия. Ей не хватает даже дурацкой футболки Кайла с покемоном и возни в стойлах. Мысленно она обещает Карле мыть ее все лето и убирать конюшню, если кто-то сейчас проедет рядом и поможет ей. Девушка уже готова разрыдаться, но яркий свет фар заставляет слезы отступить. Мэр выпрыгивает на дорогу и начинает махать руками, подпрыгивая на каблуках. Черный джип притормаживает, и мисс Вандермеер уже бежит к людям, чтобы умолять о помощи и видеть знакомое худи. Ее отталкивает словно невидимая сила, но другого выхода нет. Зловещая улыбка под капюшоном пугает. Мужчина злорадно говорит. «Я так и знал, что мы еще встретимся, мисс Вандермеер». Мередит глотает ком страха, вставший поперек горла, и поправляет пиджак, закрываясь в него, как в броню. Мурашки пробегают по ее спине и отнюдь не от холода. «Мое колесо лопнуло, и я потеряла телефон», — объясняет девушка. В багажнике есть запасное, но я не умею их менять. Не могли бы мне помочь? Вам повезло, мисс, что я задержался в городе. Незнакомец выходит из своего джипа и помогает достать чемодан и сумку Мередит из багажника. Пока девушка отвлеклась, он подкинул ей разряженный телефон. Девушка спишет все на усталость и ничего не заподозрит. Он подкрадывается к ней, встает за спиной и говорит: «А есть какие-то инструменты?» Мередит представляет, как он берет ключ или другое железное приспособление и ударяет ее по голове. Сама не понимает, почему у нее возник такой образ, но она снова отгоняет от себя страшные мысли и кивает. В бардачке есть еще и отвертка. Она острая и вполне может проткнуть не только платье, но и живот. Маркус. Прошло 35 часов с того момента, как уехала Мередит. Она обещала вернуться, но что-то меня беспокоит. Паранойя? Скорее всего. В Нью-Йорке ее ничто не держит. А здесь? Что я могу предложить ей? Любовь — это перебор. Не с нашим прошлым. То, что происходит между нами, волнует меня. Пробуждает что-то, о чем я давным-давно позабыл. Я хочу обладать ею. Прижимать к себе и не отпускать. Никогда. В мою голову летит полотенце. Я поднимаю взгляд и вижу, как Кайл машет мне руками, выводя из мыслей. Мы решили обустроить передний дворик. Дом оживился с приездом Мередит, но внешне все еще напоминает наше пустое и безликое прошлое. Мы с Кайлом решили сделать сюрприз Мередит и посадить цветы, названия которых я не запомнил. Я отбирал цветы в магазине так. Они должны быть красивыми и неприхотливыми. Из нас вышли те еще садовники. С одного кустика отвалились почти все лепестки. «Пап, ты меня вообще слушаешь?» — ворчит Кайл, вытирая пот с лица. Я даже не пытаюсь притвориться, что слушал парня, и отрицательно качаю головой. «Прости, задумался», — отвечаю я и поднимаю кинутое Кайлом полотенце. Я отвлекся на моменте, когда ты начал говорить о вечеринке. Хотя должен говорить об учебе и стажировке. Кайл закатывает глаза и со всей силы вонзает лопату в землю. Он надувается и отворачивается. Теперь я закатываю глаза. Он ведет себя как ребенок, хотя давно уже взрослый лоб. Меня все еще приводит в ярость тот факт, что он бросил учебу. Дело совсем не в деньгах, потраченных на университет. Я не хочу, чтобы он стал очередным мажором, живущим за счет трастового фонда. «Ладно, прости», — говорю я. «О чем ты хотел сказать?» Кайл делает глубокий вдох и выпаливает. «Я натворил дел». Прикрыв глаза, снимаю перчатки и массирую виски. Почему я не удивлен? Но если я скажу ему, что думаю, Кайл не заговорит. «Что именно?» спрашиваю я. Кайл плюхается на стульчик, на котором стояли цветы, сдувает со лба упавшие волосы и поджимает губы. Он словно боится начать или даже стесняется. Это удивительно. Обычно Кайл выбалтывает все, что у него на душе легко. Я подхожу к нему и кладу руку ему на плечо, подбадривая. А я думал об этом и, кажется... Кайл выдыхает и краснеет, черт побери. «Мне нравится Мередит». Меня будто ударили под дых. Из легких вышибает весь воздух. Ситуация за секунду стала нерешаемой. Мне стало стыдно не потому, что я трахаюсь с девушкой, которая нравится моему сыну, а потому что я заревновал. Кайл молодой, веселый. Они подходят друг другу по всем стандартам общества. Но я не могу отдать мэр никому, даже приемному сыну, которого я растил много лет. Я никогда не был собственником, однако сейчас совсем другой случай. Кулаки сжимаются, ревность проникает под кожу, движется к сердцу и хватает его в свои тиски. Мне надо что-то сказать, но Кайл меня опережает. Это еще не все. Выкладывай. Хрипло выдавливаю я. Кайл берется за голову и со стоном добавляет. «Я переспал с Лекси на той вечеринке. А Мередит со мной. несколько раз. Не уверен, что хуже. Как я уже говорил, Кайл никогда не держит в себе информацию. Дело в том, что Лекси сохла по Кайлу не один год. Да и до сих пор она неровно дышит к нему. И девственности лишилась она с ним. Лекси попросила его сделать это по дружбе. Однако Луна орала на меня и сказала, что девочка надеялась на взаимность ее чувств. Теперь ситуация превратилась в какой-то любовный многоугольник. Лекси влюблена в Кайла, которому нравится Мередит. Та самая, с кем трахаюсь я. Моя женщина. О, еще Лекси подруга Мередит, а Кайл мой сын. Господи, за что мне это? Я такими темпами посидею до 40 лет и поймаю инфаркт. «Что мне делать?» — спрашивает Кайл. «Признаться Мэру во всем или не упоминать, что я переспал с ее подругой?» «Я не знаю, Кайл. Сдерживаю все, что вертится на языке. Ты уверен, что тебе нравится Мередит?» Кайл кивает. «Она милая, красивая и добрая, но при том, что она очень тихая, Мередит веселая. От его улыбки мне хочется вырвать себе глаза. Инстинкты кричат о том, что мою добычу хотят отобрать. Это просто смехотворно. Мередит не кусок мяса, но именно так я чувствую сейчас». «Вряд ли она воспринимает так же. Мы вроде сдружились, но не более. Пока она держится довольно холодно. Ты не знаешь, у нее кто-то есть?» Я качаю головой. «Не могу же я сказать, что мы вместе встречаемся. Трахаемся у тебя под носом, черт побери!» «Ладно, я пойду убирать амбарпа». «Слава богу!» Кайл решает закончить эту пытку. «С тебя обед!» На шатающихся ногах ухожу домой и первым делом набираю Мэр. 5 звонков так и не доходят до нее. Мы с Кайлом едим и расходимся по своим углам. Я дергаюсь от каждого уведомления, но все они не от Мередит. Наверное, она все еще на похоронах. Однако сейчас меня не волнует ни этика, ни мертвый адвокат. Какого хрена она не может черкнуть мне гребаное сообщение, чтобы я прекратил или пошел в задницу? Я просто хочу увидеть ответ. Любой. Даже согласен на вариант, в котором она остается в большом яблоке. Тогда нам с сыном не придется соперничать за девушку. Хороший отец должен уступить. Но кто сказал, что я хороший? Мое — это только мое. Так было и будет всегда. Вру. Так было не всегда. Сьюзен Вандермеер не стала моей. Она стала миссис Хиггинс. Не знаю, случилось это официально или нет. Но Мередит не Сьюзен. Детская влюбленность не та страсть, которая сейчас есть между мной и Мэр. Время уже позднее, а Мередит так и не ответила. Я позвонил 27 раз и оставил 100 сообщений только за последний час. «Мередит Вандермеер, если ты не ответишь мне, я сошлю тебя спать в амбар!» Шиплю я. Убрав телефон, уставляюсь в потолок спальни. Жду несколько минут. Снова беру мобильный и записываю новое сообщение на голосовую почту. «Мередит, черт побери!» Сил нет. Потираю виски и закрываю глаза. «Я нахрен отшлепаю тебя так, что ты не сможешь сидеть! Какого дьявола ты не отвечаешь? Ты в курсе, что телефоны изобрели для поддержания связи? На звонки, блядь, надо отвечать! Ты...» Голосовая почта переполнена. Вдруг прерывает меня механический голос. «Блядь!» Кидаю телефон на кровать. Мередит сказала, что вернется поздним вечером, однако ее нет. Кажется, я начинаю паниковать. Что, если ее обчистили и угнали автомобиль? Или похитили саму? Выкуп просить не у кого. К деньгам доступа у Мередит нет. А это значит, что заплатить за свободу она не сможет. Ее могли избить или хуже. Дьявол! Давно ли я стал таким паникером? Мало ли что могло случиться. Женщина, организовавшая аукцион в мае, должна знать, когда был вылет. Мередит дала мне ее номер. Очень удачно. Листаю смс с флиртом и ссорами и нахожу нужный номер. В отличие от Мередит, женщина отвечает сразу. «Мистер Монтгомери?» Мой номер у нее сохранен. Отлично. Делаю глубокий вдох, чтобы хоть немного успокоиться, и говорю. «Не очень добрый вечер. Где Мередит?» Женщина, чье имя я не удосужился запомнить, не торопится отвечать. Я повторяю свой вопрос. «Я не знаю», — признается она. В ее голосе улавливаются нотки волнения, что совсем меня не успокаивает. «Я связывалась с пилотом. Вылет должен был быть более 2 часов назад, но мисс Вандермеер так и не взошла на борт». Мир потихоньку уходит из-под ног. Сердце чувствует, что что-то случилось. В ночь пожара я проснулся до того, как учуял запах гари. Точно такое же ощущение вырвало меня из снов и заставило бежать вниз. Куда сейчас я должен бежать? «Держите меня в курсе», — выдавливаю я и отключаюсь. Безысходность — ужасное чувство. Я не могу ничего сделать. Не могу уехать отсюда и не могу спасти Мередит. Я бессилен. Бродя по комнате, копаюсь в своей голове. Стоит ли звонить в полицию? Я же даже не знаю, где были похороны и где останавливалась Мередит. Поместье Вандермейров сгорело, и ей оставалось жить только в отелях Хэмптона, чтобы попасть на кладбище не вечером. Господи, я давно вышел из общества нью-йоркской элиты и не знаю ничего, что может помочь полиции. Телефон вибрирует на постели, и я вижу имя потерянной девушки на дисплее. Кровь ударяет в уши. Быстро прикладываю мобильный к уху и с надеждой в голосе шепчу. «Мередит, это ты?» Мне отвечает незнакомый ласковый голос, иногда слишком тихий, волнующий сердце, а низкий баритон с модулятором голоса. «Не угадал. Мередит сейчас немного занята, поэтому мы можем поговорить, Маркус». Теперь последние частички реальности, державшие меня на плаву, испаряются. Мое шестое чувство подсказывало мне, что что-то не так. Но я упрямился, как баран. Сердце словно останавливается, а потом скачет галопом в груди. «Кто это? И где Мередит?» — спрашиваю я, хотя чертовски боюсь узнать ответ. Человек на линии надменно вздыхает. И раздраженно, но с ноткой наслаждения замечает. «Ты не в том положении, щенок, чтобы задавать мне вопросы. Ладно, это было грубо. Давай сыграем в игру». Программа изменения голоса делает свою работу безупречно. Я не могу определить ни пол, ни возраст, ни акцент. На ватных ногах спускаюсь вниз и иду в спальню Кайла. Надо вызвать полицию. «Маркус, советую ответить, иначе твоя подопечная...» Незнакомец делает паузу. Затем он издает смешок. Какой-то злобный и настораживающий. «Или лучше сказать, твоя шлюха. Я нашел занимательное видео на ее телефоне. С виду приличная маленькая девочка. А на самом деле шлюха. Мередит дочь своей матери. Хотя она, наверное, даже превзошла Сьюзен. Покойная миссис Хиггинс не раздвигала ноги перед мужчиной, который на 15 лет старше ее. Вы сгорите в аду, грешники!» Я замираю перед дверью в комнату Кайла и, развернувшись, иду в кухню. Этот человек нашел еще один рычаг давления. Наши отношения всегда были и будут под запретом. Мистер и миссис Вандермейер в гробу перевернулись бы, если бы узнали про них. А про родителей Мэр, моих некогда друзьях, я даже думать не хочу. Их ужас меня бы обрадовал. «Какую игру ты хочешь сыграть?» Не имея выбора, я иду на его поводу. Вновь слышится смешок, но на этот раз одобрительный. Незнакомец доволен моим ответом. «Игра очень интересная», — размеренно произносит он. «Называется «Мои вопросы, твои ответы». Ты готов сыграть, Маркус Монтгомери?» Сжимаю телефон в руке настолько крепко, насколько могу. Пластиковый чехол хрустит от натиска моей ладони. Образ Мередит появляется перед глазами. Я запомнил каждую ее черту, запечатлел ее образ, пока она спала в моих объятиях. Русые волосы разлетелись по подушке. Густые ресницы тряслись, пока Мэр витала во снах. Губы были приоткрыты. Мередит мило наморщила носик и терлась ему мою грудь, словно нащупывала тепло. Мне физически больно думать о девушке, заполнившей мои мысли, мою жизнь. В голове проносятся все обидные слова, поступки в сторону Мередит. И стыд ударяет меня по голове огромной кувалдой. Она не заслужила этого дерьма, а я не заслужил ее. Мэр должно быть живой, иначе я никогда себя не прощу. Дай ей трубку. Я почти молю. Незнакомец цокает и приговаривает. Игра, игра, игра. Или пуля в ее прекрасное личико. Пуля, пуля. Я рычу и сдаюсь. Я согласен. Спрашивай что угодно, я отвечу. Пауза длиной в пару секунд растягивается на целую вечность. Незнакомец начинает напевать какую-то песню, которую я точно слышал, но разобрать не могу из-за модулятора. Он что-то бормочет, и слова превращаются в шипение. «Придумал», — восторженно объявляет человек. «Раз уж я начал говорить про одно занимательное видео, то давай продолжим». Мое дыхание замирает. Я забываю, что мне нужен кислород, и опираюсь рукой на столешницу, крепко сжав ее. «Она была девственницей, когда ты ее трахнул?» Вопрос чудовищный. Никто не имеет права спрашивать о таком. Не хочу отвечать, зато блевать меня тянет. Однако выбора нет, и я выдавливаю из себя. «Да». Я подчиняюсь, как мелкая забитая шавка. Я словно вновь оказался в том подвале, где был вынужден вести себя так, как хотел отец. Безропотный, слабый и жалкий мальчик. Сколько раз клялся, что никогда снова не опущусь до такого. И облажался. Ради Мередит я готов опозорить и себя, и ее, и свою фамилию. Так я себя хоть немного успокаиваю. И каково было лишить эту сучку единственного чистого, что у нее было? Ты наслаждался, пока вставлял мелкой девчонке, думая о ее матери? Второй вопрос становится еще хуже. Преступник не первый, кто спросил об этом. Сьюзен — последний, о чем я думал, занимаясь любовью с Мередит. Признаюсь, что в наш первый раз, когда Мэр сказала, что не хочет оставаться одна, я увидел лицо ее матери. Но не вместо дорогой мне девушки. Призрак Сьюзен встал у изголовья и смотрел на меня с мольбой. Она была точно такой, как я ее запомнил. Волосы цвета пляжного песка собраны лентой на затылке. Руки и ноги подтянуты из-за регулярных тренировок. Выпирающий животик, свидетельствующий о беременности. Не знаю, игра подсознания была для того, чтобы я остановился или наоборот продолжил. «Я думал только о Мередит», — шиплю я. «Дай ей трубку!» Незнакомец цокает, и по этому звуку легко понять, что это намек. Я должен заткнуться. «Ты нарушаешь правила, Маркус!» Вряд ли он из тех, кто предупреждает. Не сомневаюсь, я получу наказание. «Я меняю нашу игру и добавляю нового участника. Зови Кайла!» Пусть щенок послушает нас. «Он не имеет к этому отношения, сукин сын!» Рычу, как раненый зверь. Подбитый волк на дороге. Вот кто я. «Он Монтгомери, а значит, замешан с самого рождения!» Усмехается похититель. «Не волнуйся, я не расскажу ему ваш грязный секрет. Вряд ли мальчик знает, что происходит у него под боком». Я молчу. Одно лишнее слово. Я лишусь не только Мэр, но и Кайла. Если он испытывает к Мередит чувства, то не простит мне этого. Но пусть лучше оба будут живы, а сын возненавидит меня, чем кто-то из них пострадает. «Советую быстрее его позвать, потому как я отлично стреляю даже в темноте, а твоя подружка у меня на мушке». Преступнику скучно. Мозги будут сочетаться с ее белокурыми волосами. Едва сдерживаю рвотный позыв и желание заорать. Вместо этого я выключаю микрофон, ставлю телефон на громкую связь и зову Кайла. Мои руки трясутся. Легкие сдавлены, словно у меня 40-летний опыт курения, а сердце разрывается. Голос срывается на имени сына. Кайл приходит на кухню, зевая. Он не спал и все еще ждал Мередит. Увидев мою бледную физиономию, он спрашивает. «Что с мэр?» В горле пересохло. Пытаюсь протянуть руку, чтобы подготовить Кайла, но не могу преодолеть свои страх и боль. Впервые за долгое время я думаю о себе больше, чем о названном сыне, чью жизнь я поставил на первое место много лет назад. Мередит в опасности. Мой голос надламывается. Человек на проводе угрожает убить ее, если я не отвечу на его вопросы. Он. Из динамиков издается мое имя, а следом идет очередная угроза. Могу предложить еще один вариант. Пуля в сердце. Немного драматично, не думаешь? Глаза Кайла округляются. Лицо бледнеет за секунду. Он хватается за столешницу, удерживая равновесие. Одними губами он спрашивает, что происходит, но вместо ответа я включаю микрофон и говорю в трубку. «Кайл здесь». Я мог бы попросить его позвонить копам, чтобы те услышали разговор и все угрозы незнакомца. Но этого нельзя допустить, потому что завтра же я могу оказаться в тюрьме. Кайл без гроша на улице, а Мередит в гробу, в семейном склепе Вандермейеров, где лежат ее дедушка и бабушка. «Здравствуй, щенок. Я рад нашему знакомству». Скрипучий голос модулятора звучит немного по-другому. Сейчас он словно больше заинтересован в разговоре. «Вернемся к игре, грешник. Зачем ты заплатил сенатору Льюису и Росу Кингу?» Вот и опасения подтверждаются. Этот подонок знает все. Не могу взглянуть на Кайла, так как просто не хочу видеть его лицо, когда он поймет, что все наше семейство прогнило. Отец был фанатиком и убийцей. Брат сбежал и обрек меня на все страдания. А мать закрывала на все глаза, пока не запахло жареным. Она допустила побег моего брата. Позволяла совершать все зверства, а развелась лишь потому, что поняла, что и ей может достаться. О нас с братом она никогда не думала. Жаль, я поздно осознал это и оплакивал ее. «Чтобы закрыть долги отца», — начинаю я. Он и его дружок по шизофрении убили 5 управляющих компаний Кингов, в том числе и Лукаса Кинга. Квентин был причастен к взрыву его компаний, и Рос Кинг начал угрожать мне и моему племяннику. Сенатор был в курсе некоторых дел, закрывал на них глаза, но все же было рискованно оставлять его с открытым ртом. Разве они не были правы? Разве эти нелюди не заслуживали своей доли? Вопрос скорее риторический, потому что сволочь не дает мне времени ответить и продолжает. Как и Мередит Вандермеер, они заслуживают всего ужасного. Прелюбодеи, лжецы, алчные мелкие людишки, возомнившие себя богами. Мередит такая же грязная и отвратная. От нее разит предательством. Я могу избавить вас обоих от этой угрозы и убить ее. Для фотографии в прессе лучше оставить ее лицо в целости, не так ли? Но я могу вытащить из нее все запачканные в грехах органы и кровь. Пусть хоть немного она очистится. «Не тронь ее!» Кайл рявкает быстрее, чем я успеваю его заткнуть. Сердце замирает, а рука тянется, чтобы закрыть рот племяннику. Мы стоим на краю. Опасно сейчас делать что-то, что разозлит его или ее. Подчинение — наш путь к спасению, Мередит. Кайл не понимает этого, и я не могу его винить. «Ха-ха-ха! А у щенка уже прорезались зубки?» Дикий смех из-за модулятора кажется не просто жутким, а дьявольским. «Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его — зубы львиные, которые умерщвляют души людей. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирохова, глава 21. Эту строчку я учил наизусть много лет. Отец выбивал из меня все живое и повторял ее часами. Незнакомец отключается. Его вопросы закончились, а Мередит все еще в опасности. Под руку попадается графин. Я беру его и швыряю в стену. Мелкие осколки катятся к ногам и врезаются в ступни. Хватаю телефон и звоню. «Полиция Нью-Йорка! У нас похищение! Некто похитил Мередит Амелию Вандермеер! Угрожал убить ее, позвонив мне с ее мобильного!» Прошло почти 5 часов после звонка похитителя. Полиция встала на уши. Дело года попало к ним в руки. Кайл вышагивает по гостиной, не успокаиваясь ни на секунду. У меня нет даже сил, чтобы наорать на него. Я не чувствую свои конечности, язык, тело словно покрылось льдом. Вдруг мой телефон наконец издает громкую мелодию, и я резко прихожу в себя и беру трубку. Миссис Стюарт произносит заветные слова. Пилот звонил из ангара. Мередит приземлилась 40 минут назад и уже выехала. Если она сказала что-то еще, то я уже не слышу. Мередит, целая и невредимая, заходит в гостиную. Ее глаза выглядят уставшими. Волосы немного растрепаны. Под глазами отпечаталась тушь. Но Мэр жива. Ее никто не тронул. На прекрасном лице Мередит появляется извиняющаяся улыбка. Затем она видит наше состояние и говорит: «Простите за задержку. У меня лопнуло колесо посреди дороги». Мэр запинается, снова оглядывает наши ошарашенные лица и спрашивает: «Я что-то пропустила? Не говорите, что кто-то умер опять». «Никто не умер. Но я был очень близок к этому. Мередит жива. Она вернулась ко мне».